Хохлов. Мы все время искали Хохлова. Увидим дымок впереди, подплывем, спросим. Хохлова не видели? Хохлов, однако, в дельте рыбу ловит. Катер стоит у берега, называется «Стерх», белый журавль. Мы подплываем, спрашиваем, где Хохлов? Хохлов, однако, в Кипчанах, на звероферме песцов кормит. Ну вот, наконец, узнали, где Хохлов. Он в поселке Тастумус, работает пожарником. У него пожарная лошадь и бочка для воды. Когда подошли к Тастумусу, спросили, Хохлов здесь? Да здесь, здесь. Вечером мы сидели у костра, и Хохлов рассказывал, как жил он в своей избушке под Белой горой. У меня три собаки было. Ночью, как взлают, взревут, я двух сразу спускаю с цепи. Они на гору мчатся, обложат медведя. А третья — большая собака, настоящая. Я за кушак поводок привяжу, она меня мигом затащит на гору. Как раз подоспеет, когда те собаки выдохнутся. И тут я отвяжу настоящую, в медведя прицелюсь и крышка. А зачем с Белой горы ушел? Да никогда не ушел бы, да рука отнялась. В правой руке у меня еще с войны осколок сидит. На воде, да на холоде ноет, болит рука. Вот и пришлось перебраться в поселок. Мы лежали на песке и ели уху из тайменя. Хохлов рассказывал свою жизнь. Сколько тайги исходил, сколько намыл золота. Рассказывал, как искал с геологами алмазы на Вилюе. Нашли в голубой глине первый алмаз и послали телеграмму. Пал один олень. Значит, нашли один алмаз, первый. Потом пало три оленя, нашли три алмаза. Пало семь оленей, семь алмазов. И когда пали все олени, нашли много алмазов, целое месторождение. Сейчас на этом месте Мирный. Рассказывал, как замерзал в тайге, и пришлось ему съесть трех собак, как весной тонул в полынье. И все равно я нигде жить не могу, только в Якутии. Пробовал, все равно не могу. Вокруг костра сидели собаки и, насторожив уши, слушали Хохлова. Они-то наверняка знали, что самое лучшее место на земле — Якутия. Добрый Мишка. Хорошо, что идем мы без мотора, бесшумно, под парусом да на веслах. Зверей не пугаем. Видим, как на отмелях полярные крачки кормят своих птенцов. Покормят и снова над рекой. Хвост у крачки вилкой, крылья узкие, с изломом. Крыльями машет легко, как будто пляшет над волнами. И вдруг крылья сложит и выхватит из воды рыбешку. Остров Медвежий, большой остров. Черные ели стоят у самой воды. Медведей здесь много, потому что в этом месте лосиная переправа. С правого берега, с верхоянских хребтов, выходят лоси на песчаную отмель и переплывают на левый берег. Медведи на острове поджидают лосей, когда они усталые выходят на берег. Мы шли вдоль Медвежьего острова, и когда отступили от берега, увидели озеро. На берегу медведь ходит, мышкует. Загребет лапой, мышиную нору выворотит, а мыши разбегутся. Очень медведь неуклюжий, не может мышь поймать лапой. За медведем ходит лиса рыженькая. Когда медведь мышиную норку выворачивает, лиса в сторонке сидит, ждет. Как мыши побегут, лиса кидается, успевает схватить. Все мыши достаются лисе, а медведь голодный. Лиса парус наш, как увидела, метнулась в тайгу, а медведь схватился, когда мы уже на берег выскочили. Заметался, затоптался на месте, рявкнул и скорее за лисой в тайгу. Лиса хитра, ходит за добрым Мишкой и кормится. Охотничья станция. Мы поставили шлюпку под высоким берегом. На обрыве собрались собаки, сидят и смотрят на нас молча. Охотничьи лайки на человека не лают, только на зверя. Эти лайки настоящие, промысловые. Здесь промысловая охотничья станция, фактория. Поднялись на берег, стоят три избы. Ребятишки нас увидели и скорее в избу. Стучим в одну избу, в другую, не открывают. В третьей избе женщина за дверью спрашивает, «Да кто вы, откуда пришли?» Мы ей объяснили, все равно не открывает, не верит. Однако мотора не слышно было на реке. И, наконец, поверила, отворила дверь, чаю разогрела, хлеба дала. Сразу в нашу избу ребятишки набились, стали рассказывать, что все охотники ловят рыбу на реке Дианушке. Как Лямнушку пройдете, следующая будет речка Дианушка.